Глава 34. Случайная встреча. Сердце женщины, в целом представляющее неразрешимую загадку Вселенной, иногда бывает предсказуемым. Так, например, весной, где бы ни жила Адама, хоть в Петербурге, хоть в Павловске, хоть в Париже, ей хочется обновить гардероб, как той птичке, что чистит перышки под ярким солнышком. Страсть эта необъяснима мужскому разумению. Ну и чем плохо прошлогоднее платье, ношенное от силы раза три? Доводы рассудка бессильны. К сезону нужно новое, модное, а то и три. Делать нечего. Отцы и мужья, недовольно хмыкая, выворачивают кошельки и карманы, чтобы их обожаемые доченьки и супруги приоделись. Страсть к перемене нарядов охватывает женские головки одновременно, как эпидемия. Чем нагло и беззастенчиво пользуются торговцы материями? Нечто подобное творилось в Павловском гостинном дворе. В лавках толкались дамы и барышни, зорко поглядывая, кому достался лучший кусок. Как известно, лучший кусок всегда достается сопернице. Отчего случаются вспышки словесных баталий, изредка даже в кротком дамском мире, переходящие в таскание за волосы или разрывание одежды. Такое безобразие в мирном Павловске представить было, конечно, немыслимо. В худшем случае язвительный взгляд или завистливая улыбка. А так все мирно, чинно, барышни здороваются, хвалят выбор знакомых, особенно если он уродлив и пользуется прочими женскими уловками, вполне безобидными. Каждой хочется блеснуть в новом сезоне, а не выглядеть провинциальной курицей. В середине дня, когда обычно приказчики, зевая и подтягиваясь, высматривают хоть какого покупателя, торговля шла бойко. Дамы толпились и закупались от души. В некоторых лавках было не протолкнуться. Счастливые обладательницы новых отрезов, самых модных парижских тканей, кружев и ленточек выбирались из гостиного с охапкой бумажных кульков, перетянутых бечевкой. Одна из подобных покупательниц вышла на воздух, раскрасневшись, но с богатой добычей. Она держала добрых 4 пакета, столь крупных, что над ними виднелась только шляпка да сумочка, висящая у нее на локотке. За дамой следовал молодой человек лакированной наружности, не делавший попыток облегчить своей спутнице ношу. Капризным тоном он спрашивал, сколько еще будет длиться это мучение, на что получал совет не мешаться под ногами. Подобное обращение не задевало его. Видимо, он заменял даме баллонку. Дама не могла видеть, что за ней тщательно наблюдают. Какой-то мужичок с густой бородой, в серой фуражке, закрывавшей глаза, в черном пальтишке и нарочно запачканных яловых сапогах, поглядывал за ней. На первый взгляд он казался обычным мастеровым, но было в нем что-то, что казалось странным. На слишком мелкой фигуре пальтишка болталась, как мешок. Собравшись с духом, мужичок нехотя оторвался от угла дома, за которым прятался, и двинулся за дамой. Он все прибавлял шаг, пока не побежал в полную силу. Прицелившись с разбегу, он вцепился в сумочку и дернул изо всех сил. Ручки должны были оторваться, но не оторвались. Мужичок по инерции дернулся вперед, но его уже тянуло обратно. Не устояв, вор повалился на спину, впрочем, не выпуская сумочку. Он так и лежал, выпучив глаза и высоко воздев руки с неудавшейся добычей. Городовых, как назло, не оказалось. В отсутствии полиции, как это часто бывает, нашелся смельчак, который решился защитить даму и остановить преступника. Он бросился на перерез лежащему злодею, чего, однако, не потребовалось. Вор, напуганный положением, в которое попал, походил на таракана, упавшего на спину и шевелящего конечностями. Он озирался на даму и на смельчака, словно спрашивая у них совета. «Что мне дальше делать?» Ответ последовал молниеносный. Дама бросила наземь пакеты и нанесла в область бороды такой меткий удар носочком ботинка, что вор выпустил добычу и совершенно распластался на тротуаре. Смельчак-спаситель не был готов к такому повороту событий. Он слегка замешкался. Даму было не остановить. Работая сумочкой, она принялась молотить не хуже мельницы. Воришке осталось только прикрыться локтем. Это помогло мало. Дама вошла в такой раж, что схватила его за грудки и рывком поставила на ноги. Грабитель обмяк совершенно, чего нельзя было сказать о даме. Она схватила его за бороду, съехавшую на бок, и дернула со всей силы. Борода осталась у нее в кулачке, обнаруживая молодое и еще не бритое юношеское лицо. Этого ей оказалось мало. Ловким ударом дама сбила фуражку-московку, которая упала вместе с седым париком. Воришка оказался юношей воспитанного вида. «Ах ты, поганец!» — сказала дама с удовлетворением победителя. «Что же ты делаешь? Отца позоришь!» Вся эта картина произошла столь мгновенно, что храбрый спаситель только теперь вмешался, схватил за руку юного преступника, чуть-чуть закрывая собой. «Мадам, позвольте мне», — строго сказал он. Разгоряченная дама замахнулась на мальчишку боевой сумкой. Тот зажмурился, втянув голову в плечи. «Негодяй мелкий! Маскарад устроил!» Тут она, наконец, обратила свое внимание на неудачного защитника. «Благодарю вас! Хоть и не знаю, как зовут. Вы поступили как настоящий мужчина. Кажется, я вас где-то видела. Как вас зовут?» «Родион Георгиевич Ванзаров», — последовал ответ. «Буду счастлив узнать ваше имя». «А, да вы не местный. Мамаева Ираида Львовна». «Чрезвычайно польщен». Воришка, о котором, кажется, забыли, попытался улизнуть, но его держали крепко. «Ах ты, жулик! Как ты посмел?» Грозно сказал Ванзаров. «Да я тебя в полицию сейчас отведу!» «Не трудитесь, Родион. Знаете, кто это? Сынок нашего пристава Толстоногого. В пиратов, что ли, решил поиграть, мерзавец?» «Меня же поп...» Тут воришка получил легкий тычок в бок. «Простите меня, я больше не буду». «Детские шалости, что поделать?» Сказал Ванзаров с очаровательно убедительной улыбкой. Она подействовала, как всегда. Госпожа Мамаева смягчилась и даже заулыбалась в ответ не менее обворожительно. «Так и быть, прощаю». Она отпустила локоть воришки. «Чтобы больше не смел дурью маяться, а то все отцу расскажу». «Благодарю вас», — пробормотал злодей. «Поворачивайся». Он покорно обратился. И немедля получил такой пинок ниже спины, что полетел вперед, размахивая руками, словно собирался взлететь. Удар у госпожи Мамаевой был прямо-таки армейский. Ванзаров поднял кульки и протянул их молодому человеку баллонки, который ко всему происходящему не проявил никакого интереса. Мамаева сама приняла покупки. «Как же мне отблагодарить своего спасителя?» сказала она, разглядывая Родиона Георгиевича таким особым женским взглядом, который проникает глубоко под одежду и под кожу мужчины. То, что она увидела, ей понравилось. «Что вы, такой пустяк!» — последовал светский ответ. «Вы справились великолепно. Наверняка занимаетесь гимнастическими упражнениями». «Лучшая гимнастика — «Петь в опере, господин Ванзаров!» «Вы оперная певица?» Изумление было глубоким. «Как жаль, что я не люблю оперу! Балет меня привлекает! Вчера был на «Лебедином», так представьте, случился скандал!» «Неужели? Какой же?» «Новая звезда сцены Вольцева, ей пророчат большое будущее, не явилась на спектакль. Можете себе представить?» «Мне по секрету сказали, что уже готов приказ о ее увольнении из труппы. Это конец карьеры. Теперь бедняжки танцевать разве что в кафе Шантани». По лицу Мамаевой прошла волна глубокого удовольствия, какое невозможно сыграть. «Какие интересные события происходят в столице», — сказала она, еле сдерживая радость. «Да что же я? Чем же я могу вам помочь, милый Ванзаров?» «Ах, пустяки! Собирался взять себе дачу на лето, так все пропустил. Вот приехал сегодня, так мне сказали, что уже ничего не найти». «Какая жалость, это правда!» Мамаева немного задумалась. «Я бы с радостью предложила вам свою дачу, но...» «Ну что вы!» Ванзаров источал благородное изумление. «Об этом и помыслить невозможно. Что-нибудь придумаю. В конце концов, буду приезжать на воскресенье, дышать воздухом, слушать концерты. Всего-то 25 верст». «Чем вы занимаетесь? Служите?» «Так прожигаю время, в основном бездельничаю». «Заходите в гости, просто так. Всегда буду рада видеть моего спасителя, хоть сегодня вечером». Ванзаров изысканно поклонился. Перебросив пакеты на одну руку, Мамаева протянула другую для поцелуя. Он взял в свою ладонь ее пальчики в шелковой перчатке, пахнущей знакомым ароматом, и прикоснулся губами. Поцелуй длился чуть дольше, чем требуют приличия. А Мамаева убрала руку чуть медленнее, чем пристала даме при встрече с незнакомым мужчиной на улице. В дальнем конце улицы показался городовой. Впереди, на некотором отдалении от него, медленно шла Агния, глухо закрывшись платком. «Непременно загляну к вам», — резко сказал Ванзаров и, не затягивая прощание, пошел в другую сторону от гостиного двора. Он знал, что его провожает долгий и внимательный взгляд. Чего так добивался, все сложилось удачно, хотя и с опасной импровизацией. Ему даже расхотелось устроить взбучку Сыровяткину, который подобрал толкового малого. «Нечего сказать!»